От жары, что ли, я стала такой романтичной? Размечталась. Я посмотрела на Наталью и невольно улыбнулась. Она стояла зачарованно, глядя на пароход, оробев, как ее тезка на первом балу. Да, нечасто выпадала ей в последнее время возможность выбраться в свет. «А ну, народ, заходи на пароход!» Зазвучал громовой призыв диджея. «В 8 заправка, 8:30 отправка. В 9 с льдиной состыковка, тонет пароход. В 9:30 остановка, до заправка, упаковка и второй заход!» Под оглушительные звуки оптимистичной песни «Девчонки, девчонки, короткие юбчонки» мы поднялись по трапу на палубу и, не сговариваясь, отправились в бар, чтобы промочить горло и набраться смелости. Взяв бутылочку Балтики, я критически оглядела присутствующих. Присутствующие критически оглядели меня. Да уж, публика подобралась весьма разношерстная. Пароход, наконец, отчалил и отправился к мосту. «Девушки, и еще пиво!» Кандидатуру обратившегося к нам парня можно было бы рассмотреть поподробнее, если бы не тот факт, что даже при отсутствии качки у него наблюдался явный боковой крен. Мы переглянулись. Не Штирлиц. «Девушки идут танцевать!» Гордо заявили мы и направились на верхнюю палубу. Мужичок отсеялся при попытке взобраться вслед за нами по крутой железной лестнице с узкими ступенями. Заходящее солнце окрасило легкую рябь на воде в золотисто-рыжий цвет. Мелькали белые силуэты чаек. Все чаще попадались поросшие лесом острова. Мы потанцевали, попутно отклонив предложение нескольких хронически краснокожих любителей пляжа и парочки молодых людей предпенсионного возраста. Вдруг Наташка пихнула меня в бок, причем довольно болезненно. «Погляди, вон там, у перил!» Ее шепот заглушал музыку. «Ну, вылитый!» Я посмотрела в ту сторону. У перил стоял он, Штирлиц. О лице и фигуре больше добавить нечего. Белая накрахмаленная рубашка, черные брюки со стрелками, начищенные до блеска ботинки и задумчиво отсутствующий взгляд дополняли впечатление. «Ну, Наташка, смотри, не упусти. Давай знакомься, желающих много». «Ой, ну как же я? Он еще что подумает? Я не могу. А как бы это провернуть?» Мне стало смешно. «Смотри и учись. Выступает заслуженная артистка всех времен и народов Татьяна Иванова. Акт 1, сцена 3. Те же и герой не моего романа». Я схватила ее за руку и потащила к Штирлицу. «Простите, можно вас побеспокоить?» Промурлыкала я, взмахнув ресницами. «Мы тут с подружкой поспорили. У вас такая потрясающая выправка. Вы случаем не военный?» Он повернулся, и мое сердце оборвалось. Этот взгляд из-под тяжелых век, эта легкая полуулыбка. Казалось, я знала его всю жизнь. «Угадали. Я бывший военный летчик, сейчас на пенсии». «На пенсии?» — удивилась я. «Есть места, где год идет за два». «Дослужились, наверное, до генерала?» «Да нет, до подполковника». «Ах да, забыла представиться. Татьяна, а это моя подруга Наталья». Я обернулась к то бледнеющей, то краснеющей подружке. «Очень приятно, Виктор Морозов. На что же вы спорили?» Я сделала паузу. Наши глаза встретились, и меня бросило в жар. Простыло, что ли? «Выигравшая должна пригласить вас на танец». «Я не сомневаюсь, что выиграли спор вы». И он галантно протянул мне руку. Мне понравилось, что он не сразу перешел на «ты». Я сделала шаг в сторону и подпихнула к нему Наталью. «Ошибаетесь, на этот раз я проиграла». Штирлиц ушел танцевать с моей одноклассницей, с сожалением посмотрев в мою сторону. «Мелочь, а приятно. Странно все-таки устроен мир». Я встретила чужую ожившую мечту и не имела на нее права. Но как бы я ни мучилась угрызениями совести, сейчас он будет танцевать со мной. Один только танец, и я снова отдам его Наталье. Наконец музыка закончилась, и мы с Наташкой поменялись местами. «Скоро подойдет мой друг», — ободряюще улыбнулся Наталье Штирлиц. «И в отличие от меня, он вам скучать не даст». Двигался он неплохо. По крайней мере, ноги я отдергивать успевала. Или у меня просто слишком быстрая реакция. Пароход тем временем причаливал к пристани для загрузки новой порции отдыхающих. Начался следующий танец. Наташка было встрепенулась, но Штирлиц меня не отпустил, и мы продолжали медленно кружиться под чарующие звуки голоса Селин Дион. «Мое сердце будет биться вечно». Не желая разрушать прелесть момента, я все же укоризненно заметила. «Сейчас очередь моей подружки». «Подругам опасно появляться в вашем обществе. Вы слишком красивы». Я промолчала, но слегка обиделась за себя и за Наташку. Все мужики одинаковы. Им яркая обертка важнее конфетки. Что была бы моя красота без моих мозгов, моего характера и моих талантов? Краем глаза я заметила, что разочарованная Наталья отправилась к спуску в бар. Дойти она не успела. Навстречу ей поднимался темноволосый мужчина. Он поравнялся с Натальей, и тут я почувствовала неладное. Мужчина вздрогнул и стал оседать на руки опешившей Натальи. По его светлой рубашке расползалось багровое пятно. Он пытался что-то сказать. Наталья наклонилась к нему. Его губы прошептали что-то, и он замер на палубе. Наталья открыла рот, да так и застыла. Руки, обнимающие меня, напряглись. Мгновение, и я оказалась рядом с упавшим. Похоже, что вновь прибывший был уже трупом. Нам пора было отсюда сматываться, пока никто еще ничего не понял, и не началась паника. Я обвела глазами берег и здание речного вокзала. Наиболее выгодная позиция для киллера, а я не сомневалась, что это был чей-то удачный выстрел, на втором этаже. Рев музыки заглушал любые звуки. Я схватила Наташку в охапку и кубарем скатилась вниз по лестнице. Да, не везет сегодня моим туфелькам. Каблук я не сломала чудом. По шуму позади я поняла, что Штирлиц не растерялся и следует за нами. До машины мы добрались без приключений. Из состояния ступора Наталья внезапно впала в истерику. «Вы видели? Он на меня. А я... Такое пятно... Кровь! И она залилась слезами. Я толкнула ее на заднее сиденье своей девятки. Штирлиц сунул Наташке платок, из которого вывалилась визитка. Руки ее чуть заметно дрожали. Штирлиц достал сигареты, выбил из пачки одну и нервно затянулся. Мог бы мне предложить. «Вы уверены, что он мертв?» Его голос прозвучал хрипло. Я кивнула и пристально посмотрела на Штирлица. «Вы его знали?» Он ничего не ответил, отшвырнул окурок и бросив. «Сами до дома доберетесь? Отлично. Может быть, еще увидимся». Отправился назад к пароходу. Дома я вылила в Наталью все ее запасы валерьянки и пустырника, а сама для профилактики глотнула рябиновой настойки. Говорят, для сердца полезно. Наташка стала затихать. Я укрыла ее одеялом, положила на колени кота. «Ну что, подружка, повеселились?» Ответом мне было сонное всхлипывание. А мне еще предстоял путь домой. Длинные гудки терзали мою раскалывающуюся голову. Так, сначала пиво. Много пива. Потом рябиновая настойка. Потом... Чем это я уже дома успокаивала расшатанные нервы? Я покосилась на ряд бутылок у батареи, которые давно пора было выбросить. Хоть убей, не помню, какие из них я вчера допивала. Все, становлюсь трезвенницей. И праведницей, и спортсменкой. За это стоит выпить. Таблетка Эндрю Сансера с громким шипением растворилась в рассоле. Русское шампанское. Ох. Я с отвращением выпила и закурила. Звуковая комбинация в трубке не изменилась. «Ну что же ты, Наташа, подойди к телефону. Твоя заботливая подруга уже полчаса как очухалась и пытается установить, так же плохо ты провела эту ночь, как она, или еще хуже».